«Милорд, милорд, я не собираюсь оправдываться», – скороговоркой ответил Экзорт. «Вы лучше меня знаете, как поставлена наша служба. Вы сами настояли на некоторых обязательных действиях». «Ты шпионишь не только за мной, щенок, что я понимаю и не отрицаю, ибо скрывать мне нечего, но и за моей женой, и за моим сыном». У лорда-канцлера изо рта пахло мятой и кровью, отчего ледяной тон становился еще холоднее и острые ощущения только усиливались. «Это от новых сильнодействующих пилюль из разбитых губ», — решил Маран, едва уняв мелкую дрожь. «Я маг-телохранитель всей вашей семьи, милорд. Что тебе поручили выяснить о моей семье?» Вроде бы канцлер и не кричал в полный голос, а у телохранителя уши закладывало. «Спросите у его превосходительства, лорда Урграйна». «Я спрашиваю тебя, зачем ему нужно собирать сведения о трехмесячном младенце?» Не унимался Джевидж, впиваясь липкими от крови и пороховых газов пальцами в горло телохранителю. «Что ты рассказал Урграйну про Диана?» «Милорд, я не вправе», — хрипел тот. «Маран, вы, похоже, совсем не понимаете, в какую историю вляпались. Совсем-совсем!» Хищно оскалился Джевидж, став похожим на избитого в драке пса. Зубы у него были красные от крови. «Вам рассказать, как обстоят ваши дела?» «А обстоят они следующим образом. Вы обречены на мое неуютное общество. Вы прикованы ко мне не фигурально, а вполне осязаемо. И другой работы, как только охранять мое бренное и больное тело от покушений ваших собратьев по дару, у вас более не будет». «Ага, что я вижу? Уж не испуг ли в ясных голубых глазах?» «Его превосходительство снизошел до разъяснений, что, служа мне, вы становитесь обладателем секретов государственной важности». «Я и сам не совсем дурак, милорд». Молодой человек сам пришел к аналогичному выводу, когда в очередной раз писал отчет командору. «Он слишком много знает и для обычного человека, а тем паче для чародея». «Я жив, пока вы невредимы, милорд», – с трудом вымолвил он. Джевидж даже не стремился скрыть злорадство. «Ну и как? Приятно чувствовать себя в полнейшей зависимости от упрямого, больного и эгоистичного гада», – полюбопытствовал он с видом препаратора-натуралиста, вскрывшего брюхо безголовой лягушки, на которого к тому же регулярно покушаются всех мастей выродки. «Неприятно», – признался телохранитель. «Я вас понимаю, мэтр Килл, у вас нет ни свободного времени, ни личной жизни, кроме одного единственного дня в декаду, часть которого вы все равно проводите в кабинете у командора на докладе». «К чему вы клоните?» «К тому, что вам было бы выгоднее перейти на мою сторону, мэтр», кратчево молвил Рос, ослабляя хватку. «Взаимный компромисс еще никому не повредил». «Вы меня шантажируете, милорд?» «В основном я облегчаю вам жизнь. Для начала снимите колено с моей груди, ребра сломаете», – попросил маг, «если уже не сломали». «Сначала вы мне скажете, что вы узнали про Диана», – не сдавался Джевидж. Маран не знал, что будет считаться правильным ответом. Лорд Урграйн снабдил его подробнейшими инструкциями на все случаи жизни. На какие вещи обращать внимание в доме милорда Джевиджа, к чьим словам прислушиваться, о каких мелочах тут же забывать и что хочет знать о частной жизни канцлера, тайная служба и личный император. «Ничего особенного, кроме того, что вы к нему странновато относитесь». «И все?» – уточнил недоверчиво Рос. Телохранитель сосредоточенно кивнул. «Тогда чё лежишь? Вставай и помоги встать мне. Сейчас здесь будет полиция. Увидят, как мы тут разлеглись. Еще подумают, что мы с тобой милуемся на пожарище. Проклятие! Маран, это не я вам, а вы мне ребро сломали». Касан выжил чудом. И опять его спасло умение стрелять на слух. Лорд-канцлер приказал вести его в больницу при университете. Выученикам профессора Коринея он доверял больше, чем коновалам из народной лечебницы. «Ведите себя там хорошо, мистрил Ангамани, ободряюще ухмыльнулся Рос на прощание. «К сестричкам не приставайте и докторов не обижайте. Там знают свое дело». «Я с нашим полковым фельдшером выжил. И тут сдюжу», – пообещал окровавленный Касан. В основном это была лошадиная кровь, но и телохранителю досталось изрядно. Две пули в ноге тоже не способны обрадовать, хотя все же лучше, чем в сердце или в пузе. Кроме треснувшего ребра, лорд Джевич отделался неглубокими порезами от стекла, а Маран в основном легким испугом перед незнакомой магией. Он посоветовался со своими коллегами из тайной службы, прискакавшими на место преступления следом за полицией, но ни к какому определенному выводу не пришел. «Странная какая-то магия», – доложил он Джевиджу. «У покойника нет с собой никаких волшебных вещей, никаких артефактов». Рос дохромал к мертвецу и без всякого стеснения или брезгливости расстегнул ему на груди рубашку, указывая на большую татуировку в виде красноглазого змея, свернувшегося кольцами. «Гляди-ка, господин Домодарец исповедует, исповедовал культ богоявляющих», — сказал он подозрительно спокойно. «Кто бы мог подумать, что они и сюда доберутся? Надо, в конце концов, разобраться с этими сектантами». «Но как он заставил нас задыхаться?» «А кто ж его знает?» — пожал плечами Джевич довольно равнодушно. Но пошептаться с главным экзортом, мэтром Скоропом, не преминул и только после этого изволил отправиться домой. Разумеется, под усиленной охраной и в сопровождении лекаря, чтобы с рук на руки передать его Кайру Финскотту. «Ничего страшного не случилось!» – огрызался Рос на истерические восклицания слуг при виде его поцарапанной физиономии. «Нечего панику тут устраивать. Это всего лишь порезы, причем неглубокие, они быстро заживут». На переполох явилась леди Джевидж, нахмурилась, укоризненно погрозила пальчиком и одним своим видом свела на нет любые попытки всплескивать руками и закатывать глаза. От нее исходили подлинное спокойствие и уверенность, даже когда она по девчоночьи присела на корточки напротив мужа и стала осторожно смазывать его ладони мазью от ожогов. «Это даже трогательно!» – чуть насмешливо улыбнулся жене Рос. «Все как в старь. У меня из засады стреляют домодарцы, я отбиваюсь и остаюсь живой. Почти традиция». «Надеюсь, ты не хочешь обновить в памяти взятие какой-нибудь кихтанской крепости?» – элегантно парировала Миледи, осторожно целуя его в кончик носа. Щеки и лоб милорда были покрыты царапинами. «Или все-таки купим пушку на всякий случай?» «Ни за что!» – весело отшутил сон. «Я уже свое отштурмовал». «Это правильно», – вздохнула Феймрил, положив голову Росу на колени. «Главное, чтобы наш собственный дом не пришлось защищать с пушками и картечницами». «Я постараюсь». «Да уж, сделай милость, дорогой». Они еще ничего не знали, даже не подозревали, как, собственно говоря, не ведает ни один из смертных, чем грозит ему не только завтрашний день, но более далекие горизонты будущего. И, наверное, так было правильно. Зачем терзаться, когда все уже предопределено и сочтено не нами? Глава 6. Перекрестки разных дорог. Песчаный придирчиво осмотрел Лиса и Бирюзу, подвергая сомнению каждую деталь одежды, вплоть до самых незначительных мелочей. «Сними платок, заправь штаны в сапоги и подтяни ремень, чтобы мотня не висела. И не сутулься, словно у тебя на плечах все время лежит баранья туша. Так, Бир, я тебе сколько раз говорил, чтобы ты научилась ходить в ботах». «Это так больно, мне пальцы жмет», – пожаловалась женщина, и мозоль натерла на пятки. «Привыкай, и никаких мокасин. Раз они носят боты на каблуках, тебе придется делать то же самое». Спорить с песчаным никто не решился. Слово его было законом для всего племени вот уже 40 лет, и даже лис безропотно выполнил требования, и штаны заправил, и ремень подтянул. Затем поправил шляпу, распрямил плечи и превратился в фермера-переселенца, ничем не выдавая своего истинного происхождения.